Помнив это, он выпрямился во весь рост, прижимая сапогом к земле импровизированный поводок, рявкнул. «Что тебе нужно, тварь?» Риск был немалый. Знание языка ничегошеньки не гарантировало. Даже люди, цари природы, разговаривавшие на одном языке, веками лупили друг друга по головам, мечами и прикладами. Но другого выхода он не видел. Заболтать и поискать уязвимое место. Бледно-розовое сияние метнулось к нему, залило с ног до головы, вызвав странное покалывание в висках. Он ждал с колотящимся сердцем. Змея не шевелилась, и это прибавляло надежды. Наконец, после показавшихся веками минут, где-то под черепом у него зазвучал невыразительный глухой голос, в котором, однако, явственно различалось удивление. «Ты говоришь на языке глорков? Ты не похож на глорка? Как это может быть?» Похоже, особым интеллектом змеюка не блистала. «Просто я так со стороны выгляжу», — сказал Сварог. «А на самом деле я побольше тебя буду». Змея неуверенно сказала. «Я всех ем. Я самый большой. Я самый сильный. Я тебя сам съем», — сказал Сварог. «Я сам, гад ползучий, огнем сожгу, если растержусь. Видишь?» И он заставил вспыхнуть самый большой огонь, на какой был способен. Язык пламени величиной с ладонь. В висках мучительно заныло от перенапряжения. Он помнил, что у змеи есть какие-то органы, которыми они с изощреннейшей чуткостью видят тепло. И это не было исключением. Она резко отдернула голову, жутко зашипела, припала к земле и сказала: «Никто не умеет делать огонь. Только люди повелителя. Ты из его людей?» У Сварога был большой соблазн объявить себя правой рукой неведомого повелителя. Но он побоялся запутаться и сказал: «Я не из его людей, но я тоже умею делать огонь. И если не отвяжешься, сделаю очень большой огонь, и он тебя сожжет». Змея не шевелилась, сбитая с толку. Наверняка такого с ней еще не случалось, чтобы кто-то, не принадлежавший к ее породе, да еще такой маленький, говорил с ней на ее языке. Вполне возможно, со зверем поумнее такой номер не прошел бы. Но чудище оказалось слишком тупым, чтобы уметь сомневаться и ловить на противоречиях. «Слышала?» Сварог не давал ей времени опомниться и подумать. «Я сам огнедышащий змей, огненный гад!» Со змеей происходило что-то странное. Сварог мог бы поклясться, что она пытается вжаться в камни. «Значит, ты пришел из моря?» Сварог рискнул. «Конечно! Едва обсохнуть успел!» «Значит, ты слуга ужасного?» «Считай, я его друг», — сказал Сварог, — «самый близкий». Змея вдруг затараторила: «Господин друг ужасного, огненный гад, позволь мне уйти. Я не хотел тебя есть, совсем не хотел. Ты пошутил, прикинулся этим двуногим, маленьким. Я сразу догадался, позволь мне уйти». «Убирайся», — сказал Сварог. Заскрежетало, полетели камни. Со всей скоростью, на какую она была способна, змея развернулась на месте, извиваясь, заструилась прочь, моментально скрывшись с глаз. Только острый кончик хвоста мелькнул.